Размеры катастрофы выяснялись постепенно, понемногу. Телегин с эскадроном и комендантской сотней двинулись на поиски своей бригады. У него еще оставалась надежда собрать какие-нибудь остатки. Паника миновала, и Мамонтов был уже далеко. Но скоро выяснилось, что под свинцовым небом, на взбухающих жневьях и непролазных пашнях, по оврагам и перелескам, где путается туман, никаких людей собрать невозможно. Одни ушли разыскивать какую-нибудь фронтовую часть, чтобы с ней соединиться. Другие разбрелись по хуторам, прося под окошками пустить обогреться. Третьи только того и ждали, задали стрекача подальше от этих мест, по домам, к бабам, на печки. Два красноармейца из 39-го полка, отощавшие до того, что без сил сидели под стогом, рассказали наехавшим на них Телегину, Рощину и комиссару Чеснокову очень невеселую историю. «Напрасно ездите по полю. Никого не соберете», — сказал один. «Был полк. Нет его». Другой, продолжая сидеть спиной к стогу, оскалил зубы. «Продали нас. Весь разговор. Что мы, не понимаем боевых приказов? Мы все понимаем. Продали. Командование, мать твою. Картонные подметки тают». И пошевелил пальцами, торчавшими из сапога. «Кончили воевать. Кончено! Аминь!» У этого стога Телегин исплоховал. В памяти его выплыл чудовищный радиатор с двумя разнесенными в стороны прожекторами. Ну где же тут оправдаться? С ленивым благодушием все проворонил, прошляпил. Растерял. «Подождите на меня кричать», — сказал он Рощину и Чеснокову. «Тебе сейчас дело!» — дергая щекой, закричал на него Рощин. «Куда ты ведешь эскадрон? На восток, на запад? Какие у тебя соображения? Какая непосредственная задача? Думай!» «Дай карту». Телегин сердито взял карту из рук Рощина и, рассматривая ее, бормотал под нос всякие обозные выражения, относящиеся к самому себе. Названия городов, сел, хуторов — прыгали у него в глазах. Он и это, наконец, преодолел. После спора было решено двинуться на восток, ища встречи с частями 8-й армии. Весь остаток дня шли на рысях, где только было возможно. Темной ночью, когда уже не видать конских ушей, выслали разведчиков поискать поблизости затерявшееся в непроглядной тьме село Рождественское. Остановились, не спешиваясь, и долго ожидали. Вадим Петрович придвинул лошадь к лошади Телегина, коснулся коленом его колена. «Ну?» — спросил он. «Может быть, все-таки объяснишь? Разговаривать с тобой можно?» «Можно. Для чего ты устроил этот спектакль?» «Какой спектакль, Вадим? С незаряженным револьвером. Ты с ума сошел?» Иван Ильич перегнулся в седле к нему, но так ничего и не различил, кроме неясного пятна с черными глазницами. «Вадим, вынул патроны. Не я вынул патроны из твоего револьвера. Начинаю думать, что ты хитрее, чем кажешься. Не понимаю. Смолодушничал. Но при чем тут хитрость? Я бы на твоем месте не вспоминал бы уж. Не виляй. Говорили они тихо. Рощин весь дрожал, как на парфорсном ошейнике. Весь эскадрон прекрасно видел эту омерзительную сцену у стога. Знаешь, что они говорят? Что ты комедию ломал. Жизнь покупал в рефтрибунале. Черт знает, что ты говоришь. Нет. Ты уж выслушай. Лошадь под Рощиным тоже начала горячиться. Ты должен ответить мне во всю совесть. В какие дни испытывается человек? Выдержал ты испытание. Понимаешь ты, что на тебе пятно? Ты не имеешь права быть с пятном. Лошадь его, ерзая, больно хлестнула хвостом по лицу Телегина. Тогда Иван Ильич прохрипел голосом, упертым в горловую спазму. «Отъезжай! Я тебя зарублю!» И сейчас же комиссар Чесноков сказал из темноты. «Ребята, будет вам лаяться. Патроны я вынул». Ни Рощин, ни Телегин ничего не ответили на это. Не видя друг друга, они тяжело сопели. Один от жестокой обиды, другой весь еще ощетиненный от ненависти. Из темноты раздались короткие, как выстрелы, голоса. «Стой! Стой! Что за люди? Не хватай! Чьи вы? Мы свои, а вы чьи? Туды вашу растуды!» Эта разведка наскочила на разведку, и верхоконные, крутясь друг около друга и боясь в такой чертовой тьме обнажить оружие, и от злого задора, не желая разъехаться, кричали и ругались, уже чувствуя по крепости выражений, что и те, и другие свои красные. «Так чего ж ты за узду хватаешь?» «В какой части?» «Мать твою, Богородицу, не спросили!» «Мы крупная кавалерийская часть. Где ваша часть? Заворачивай с нами!» Обе разведки, наконец, угомонились и мирно подъехали к эскадрону. Оказалось, что село Рождественское неподалеку, за лесом и речкой. На вопрос, какая войсковая часть находится в селе, один из чужих разведчиков ответил не слишком вежливо. «А вот приедете, узнаете». В избе за столом сидели Семен Михайлович Буденный и два его начдива. И пили чай из большого самовара. Семен Михайлович, увидев входящих Телегина, Рощина и Чеснокова, сказал весело: «Нашему войску прибыло, здравствуйте! Садитесь, пейте с нами чай!» Они подошли к столу и поздоровались с Буденным, лукаво поглядывающим на бродячего комбрига и его штаб. Ему уже все было известно. Поздоровались с начдивом четвертой, который был небольшого роста, но с такими устрашающими усами, что их легко можно было заложить за уши. С начдивом шестой, протянувшим каждому большую руку, сжимая ее так, будто сгибал подкову, молодое и румяное лицо его выражало глубочайший покой. Семен Михайлович спросил, хорошо ли они расквартировали на ночь свою часть, и нет ли какой жалобы или просьбы. Рощин ответил, что расквартировались как могли, жалоб никаких нет. «А нет, так тем лучше», — ответил Буденный, отлично зная, что в селе, где стал на короткую ночную передышку его конный корпус, даже мухи негде приткнуться как следует. «Так что же вы стоите? Берите лавку, присаживайтесь». «А ведь я вас хорошо запомнил, товарищ Телегин. Баню тогда устроили донским казакам». И он, очень довольный, щурясь, оглянул собеседников за столом. Начдив шестой спокойно кивнул, подтверждая, что действительно была тогда баня казакам, и начдив четвертый гордо сухо кивнул калмыцким лицом. «Значит, на этот раз Мамонтов вас потрепал маленько. А что с вами? Комендантская команда или боевая часть?» «Боевая часть. Усиленный эскадрон», — сказал Телегин. «Кони в каком состоянии?» «Кони в прекрасном состоянии», — быстро ответил Рощин. «Кованы на передние ноги». «Скажи...» «Даже кованы на передние ноги», — удивился Буденный. «Я думаю, зачем вам идти далеко искать восьмую армию? Может быть, она уже не там, где была?» «Я должен подать рапорт командиру», — сказал Телегин. «Подай рапорт мне». «А что, начдивы? Берем комбайга с его усиленным эскадроном». Оба начдива согласно кивнули. Буденный из жестяной коробочки взял щепоть табаку и начал свертывать. «Далеко ходить вам некуда», — повторил он. «Присоединяйтесь к нам. Мы так вот с начдивами как-то посидели и подумали, а подумав решили, кони у нас жиреют, бойцы у нас скучают. Пойдем на север искать генерала Мамонтова. Вот и бегаем. Он от нас, а мы за ним». Семен Михайлович шутил, а дела были очень серьезные. Узнав о переходе корпуса Мамонтова через Красный фронт, он рискнул своей головой. Ослушался личного приказа председателя Высшего военного совета неуклонно продолжать выполнение явно теперь глупого и давно уже опороченного, если не предательского, военного плана, и по собственному разумению бросился в погоню за Мамонтовым. И Буденный, и его начдивы хорошо представляли себе, как яростно заскрипели перья в канцелярии главкома, и какие пахнущие могилой угрозы ожидают их на Морзянке на конце прямого провода. Но спасение Москвы было им дороже, чем свои головы, а спасение они видели только в немедленной погоне за Мамонтовым, в разгроме этой лучшей конницы белых. А то, что она не выдержит удара 7000 буденновских сабель и ляжет порубленная где-нибудь на широких полях между Цной и Доном, в этом они не сомневались. Лихое дело было настичь Мамонтова, который перенял у бандитов обычай сменять подбитых и усталых коней по селам и хуторам. У Мамонтова в его лихих, но избаловавшихся донских полках насчитывалось значительно больше сабель. Но он не искал встречи с Буденным. Он боялся гнавшегося за ним опытного противника. Это была уже не партизанская конница. Но самое страшное, чем, не дай Боже, встретиться, сшибиться в чистом поле, регулярная русская кавалерия. Буденный двигался медленнее, но умнее. То выбирал короче или удобнее дорогу, то сжал Мамонтова в такие места, где трудно было добыть фураж или свежих коней. День за днем шла эта погоня. Смертельная игра двух мощных конниц. Дымами с заревами в осенних туманах отмечался путь Мамонтова. Он набрасывался на тыловые части красных и торопливо отскакивал в сторону. И, наконец, Буденный обманул и настиг его. Ранним утром чуть только проступили угольные очертания старых вётел на огородах. Семен Михайлович ворвался с эскадроном в плохонькую деревеньку, где ночевал Мамонтов. Но тотчас на другом конце деревеньки из ворот вылетела рыжая тройка и стала уходить. В открытой коляске, обернувшись на сиденье, Мамонтов с непокрытой головой, в незастегнутой шинели, несколько раз выстрелил по скачущему головному усатому всаднику в черной бурке. Он узнал Буденного, но карабин плясал у него в руках. За тройкой погнались, но рыжие донские кони, как ветер, унесли коляску. По дворам еще раздавались дикие вскрики, лязг оружия, одиночные выстрелы. Это насмерть дрались казаки личной генеральской охраны. Буденновцы, обшаривая деревню, начали выгонять изо всех углов на улицу каких-то перепуганных людей. Кто был в подштанниках, кто со страху об одном сапоге. Оказались музыканты. Их окружили, стали над ними смеяться. Подъехал Семен Михайлович и, узнав, в чем дело, приказал им принести инструменты. Видя, что большевики их не рубят шашками, а только смеются, музыканты побежали, живо приоделись и принесли свои фанфары, огромные геликоны, рожки, корнеты. Все трубы у них были чистого серебра. Буденновцы, удивляясь, цыкали языками. Вот это добыча! Ну что ж, сказал Семен Михайлович. Паршивые собаки. Хоть шерсти клок. А умеете вы играть интернационал? Музыканты могли играть все, что угодно. Среди них были ученики Московской консерватории. Вот уже полтора года в поисках заработка и белых булок, бегавшие из города в город, спасаясь от погромов, заполнение анкет и уличной стрельбы, покуда в Ростове их не мобилизовали. Капельмейстер с губчатым носом, пропитанным алкоголем, заявил даже, что он старый убежденный революционер. Глядя на его сизо-лиловый нос, ему поверили, что вредить не станет. Мамонтов и на этот раз уклонился от встречи. Корпус его быстрым маневром вышел из соприкосновения. Погоня продолжалась. Но уже было очевидно его намерение проскочить через Красный фронт на свою сторону. Этого Буденный опасался больше всего. Тогда весь поход впустую. И тогда, пожалуй, не пришлось бы отвечать перед главкомом и, еще хуже, перед председателем Высшего военного совета. Плохо было и то, что не удавалось установить никакой связи и узнать, что делается на белом свете в эти дни. Наконец дошли до железной дороги. Буденный со своим начштабом и комиссаром поскакал вперед на вокзал и сел за аппараты. По телефонным проводам понеслись на него такие новости, что он срочно вызвал на вокзал начдивов и старших командиров.